Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Это за один день? Сегодня удачный день. Слушай, хорошие клиенты сегодня. Чего ты писал? Судя по всему, обед закончился. Пойди проверь. Товарищи, не беспокойтесь, все в порядке. Что ты вопишь, идиотка, клиентов пугаешь? Твою мать. Что делать? Июня 1981 года в днепропетровском ресторане «Старая башня» убили инспектора городской санэпидемстанции Сергея Анашкина. Он пришел в ресторан с дамой и выразил желание пообедать в отдельном кабинете, подальше от посторонних глаз. Еще до приезда оперативников и криминалистов было ясно. Мужчину убили ударом по голове. Орудием убийства стала бутылка импортного коньяка. Спутница Анашкина незадолго до того, как обнаружили труп, покинула ресторан. Была ли девушка причастна к преступлению и какие могли быть его мотивы, предстояло выяснить. Ограбление исключили сразу. В кармане мужчины нашли документы и бумажник с приличной суммой – 350 рублей. Когда оперативник Чанцев прибыл на место преступления, там уже работали эксперты. Ах ты ж. Почему здесь так коньяком фонит? Так его это... бутылкой убили. Как было дело? Потерпевший стоял вот здесь. Вот орудие убийства. И в какой-то момент... получает удар в голову. Все. Коньяк... коньяк буржуйский... Даниэль Буджу. Бужу. Кого Бужу? Коньяк называется Даниэль Бужу. В наших ресторанах 3 звездочки. Ну, 5. Ну, французский. Это ж сколько денег надо, чтобы выпить и почувствовать. Это вещдок. Время смерти определить можем? А чего нет? Прошло 2 часа, не больше. Следов сопротивления нет. А это следы чего? А это когда он падал, потащил за собой скатерть. Удар пришелся в левую височную область. И когда он падал, рукой схватил за край скатерти. Хочу отметить, что в момент удара убитый находился лицом к нападавшему. И при этом... не защищался. Ну, значит, были знакомы. Вот еще что. Убили его вот этим, а пили они вот это. И на бокале я обнаружил следы губной помады. Мешать коньяк с шампанским. Значит, подружкой был, да? А может, и с женой. На пальце кольцо. И где сейчас дама? Ну... а отпечатки на орудии убийства есть? Да. 2 хороших отпечатка пальцев. Но пробки от коньяка нигде нет. Это что так важно? Ну как? Бутылка большая. А если бы не допили? Как закрывать? Ладно, подобьем. Значит, у нас есть дорогой коньяк в качестве орудия убийства. Следы помады на бокале шампанского. Дама. И 2 отпечатка пальца, так? И еще убитый облит коньяком. Если присмотреться и понюхать... Я уже и понюхал, и присмотрелся. Ладно, работайте. Я пойду к свидетелям. Как только оперативник собрался опросить персонал, к нему подошел директор ресторана Васютов и стал уверять, что окажет любое содействие. Помогать следствию. Вы же понимаете, приличное заведение. Угу. Настолько приличное, что у вас мужика убили бутылкой коньяка французского. Да боже упаси, это не наш коньяк. У нас только то, что положено. Ничего другого не имеем. Посмотрите меню, посмотрите приходные накладные. Нет у нас такого. Ничего левого у нас нет. Между прочим, по результатам соцсоревнований нам вымпел дали. Еще немного и обойдем дорожный. К началу 80-х в Днепропетровске насчитывалось около полутора десятка ресторанов. Но особой популярностью пользовались два – дорожный и его филиал «Встреча». Именно в этих ресторанах работал легендарный повар тех времен Николай Иванович Губа. Николай Губа написал практически все советские книги по кулинарии, которые издавались с 1970 по 1980 годы. Он разработал меню для Никиты Хрущева и Леонида Брежнева и лично обучил их поваров готовить свою легендарную уху, которая так нравилась генсекам. Если коньяк не ваш, откуда он у клиента? Вы не знаете клиентов? Иногда с собой приносят. Мы всячески за этим следим. Но этот обедал в кабинете. Могли не досмотреть. Убитый часто у вас бывал? Лично я его не видел. И как он приходил, тоже не видел. Я его, так сказать, уже мертвым застал. С ним дама была. Где она? Сейчас. Рябченко, иди сюда. Это наш администратор, он ведет вас в курс дела, а я вас оставлю. В днепропетровском ресторане «Старая башня» убит инспектор городской санэпидемстанции Сергей Анашкин. В ресторан он пришел со спутницей и уединился в отдельном кабинете. Орудием убийства стала бутылка французского коньяка. По словам директора, такой у них не продают. Скорее всего, Анашкин принес бутылку с собой. Спутница Анашкина незадолго до того, как обнаружили труп, покинула ресторан. Когда убитый пришел в ресторан? Ну, около половины третьего. Я их в кабинете посадил. Постоянный клиент? Я раньше не видел. С ним была дама. Где она? Незадолго до того, как обнаружили труп, она выбежала из ресторана. Я думал, может, поругались. Как она выглядела? Извините, не помню. У меня, если честно, на лица память не очень. Но одета была хорошо. Первый раз вижу метродотель, у которого память на лица не очень. Кто их обслуживал? Вера. Она и обнаружила труп. Ладно, все, пока. Вера, вас ведь Вера зовут? Да. Вы можете описать спутницу убитого? Молодая, одета по-модному, смугленькая и волос черный. Такая восточная. И глазки чуть хорошенькая. Вера, я вас попрошу проехать к нашим художникам и помочь составить портрет, хорошо? Они пили коньяк? Нет. Я такого не помню. Я им шампанское принесла и... Шампанское. Ясно. Из ресторана оперативник поехал на квартиру Анашкина. Когда он увидел его жену, Ингу, то сразу понял, в ресторане мужчина был не с женой. Инга, какие у вас были отношения с мужем? Жили как люди. Ребенка растили. Ваш супруг был в ресторане с девушкой. Молодой. Ваш муж изменял вам? Откуда я знаю? Он мне не говорил. Ну, такие вещи обычно чувствуются. А я не чувствовала. У меня ребенок, мать больная, не до чувств. Только и думаешь, как все успеть и концы с концами свести. Живем на Сережину зарплату и на мамину пенсию. Не разгуляешься. Откуда же у вашего мужа были деньги на ресторан? И в кошельке сумма приличная. Могла бы спросила. Тоже не получится. У вашего мужа враги были? Нет, он вроде со всеми ладил. А среди его знакомых была девушка с восточной внешностью? Может, среди коллег? Коллег я всех не знаю. А среди общих знакомых нет, не было. Инга Валерьевна, вот мой номер телефона. Если вдруг что-то вспомните, звоните. Еще один вопрос. Ваш муж коньяк любил? Коньяк? Странный вопрос. А вы коньяк любите? Сейчас речь не обо мне. Мог выпить при случае. А почему вы спрашиваете? Работа такая. Дурацкие вопросы задавать. На следующее утро оперативник представил следователю все, что успел собрать по делу. Это все? А что, мало? Еще и суток не прошло, у нас уже есть портрет подозреваемой и показания свидетелей. Кстати, мы проверили ресторан. Там все чисто, коньяк не их. Вероятно, убитый его принес с собой. Ты что, издеваешься? Похоже, вероятно. И ради этого ты меня в выходной? Так вы же сами сказали, если что-то появится. Ладно. Итак, какие версии? Мужик завел любовницу, та узнала о жене. И, как по мне, мотив. Убийство на почве ревности. Это вряд ли. Но убитым была обручалка, так что он не скрывал, что женат. Не морочь мне голову. Лучше девицу поищи и к понедельнику подготовь служебную записку. Кстати, а что жена говорит? Говорит, ничего не знает, ни о чем не догадывалась. Кто она, где работает? Домохозяйка. Раньше работала в пивной на левом берегу. О, а я как раз к вам. Доброе утро. Доброе. У меня кое-что есть. Видишь, Ченцев, как надо работать по выходным? Выкладывай. В общем, сравнил отпечатки убитого с отпечатками пальцев на бутылке. Не совпали. Кроме того, вскрытие показало, что Анашкин в этот вечер коньяк в ресторане не пил. А теперь самое интересное. Видите пробку? Я ее не сразу нашел, потому что она не родная. Скорее всего, когда коньяк открывали, родную пробку могли повредить, сломать. Поэтому закрыли другой, обычный, пластмассовый. Дронов, давай ближе к делу. Хорошо. Я изучил следы на пробке и обнаружил налет, типичный для испарения коньячных спиртов. Еще ближе. Я провел некоторые наблюдения, в отчете этого написать не могу. Но у меня есть мое личное мнение по поводу того, какой окрас у пробки. Андрей! Пробка не родная, но новенькая. Ею коньяк не вчера закрыли. Он был открыт уже давно. Может быть, недели две, может быть, месяц. Ну, это подтверждает, что коньяк убитый принес с собой. Спасибо, Дронов. А теперь займись отпечатками. Хорошо. А это любопытно. Мужик приносит с собой в ресторан открытый коньяк. Или не мужик? Как вы считаете? Я считаю, что слабо идет оперативная работа. К понедельнику подготовь мне хоть что-то, кроме этого фоторобота. Не могу же я прокурору рассказывать об этих молекулярных испарениях. Неизвестную девушку, которую видели в ресторане вместе с Анашкиным, вероятно, мог знать кто-то из его знакомых. Оперативник отправился в санэпидемстанцию. Возможно, незнакомка работала вместе с убитым. Чанцев рассчитывал поговорить с коллегами Анашкина. Они могли знать о личной жизни инспектора больше, чем знала его жена. Несмотря на субботу, оперативнику удалось застать в санэпидемстанции инспектора Матвеева, с которым Анашкин приятельствовал. Мужчина подтвердил слова жены убитого. Серега добряком был. Не активный, правда, не карьерист. Даже немного тихоня. Так что завистников не имел. Посмотрите. Знаете эту девушку? Оперативник показал Матвееву фоторобот девушки. Тот сказал, что она напоминает экскурсовода Розу Тишаеву. Она в центре, милая девушка. К нам где-то полгода назад пришла, на экскурсии зазывала. А у него не могло быть с этой Розой? Не думаю. У него никаких шансов не было. Понимаете, у него были завышенные требования к мужчинам. Роза не его полета птица. А где эта Роза работает? Так, в бюро путешествий и экскурсий. Правда, адреса не знаю. А Нашкин в пятницу на работе появлялся? Конечно, инспектор мотается. До обеда Серега здесь был, а потом по объектам поехал. Ресторан «Старая башня» – его объект? Не думаю, не его район. Был ли у Анашкина роман с экскурсоводом местного бюро путешествий 27-летней Розы Тишаевой, предстояло выяснить. Но когда в руки оперативника попало это фото, опытный глаз Чанцева сразу отметил – девушка Анашкину нравилась. На фото мужчина стоит около Розы, руку положил ей на талию. Конечно, это могло ничего и не значить, но выяснилось, что ни в одной из своих экскурсионных поездок, в отличие от своих коллег, Анашкин ни разу не взял ни жену, ни ребенка. Но зато ни одной поездки не пропустил. Найти Розу Тишаеву не составило труда. В турбюро дали домашний адрес девушки, и прямо из дома оперативники доставили ее на допрос в прокуратуру. Рассказывайте, за что вы убили гражданина Анашкина? Он убит? Я не знала. Когда? Ой, да бросьте, вы были в том ресторане, вас официантка опоздает в два счета. Что скажете, гражданка Тишаева? Да, я была в том ресторане. Сергей Леонидович меня пригласил. Хотел обсудить экскурсию. Ага. В отдельный кабинет, в разгар рабочего дня, за бутылочкой шампанского? Понимаю ваши намеки, но у нас с ним ничего такого не было. Рабочие отношения. Когда я уходила, он был жив. Уходили или убегали? Гражданка Тишаева, что произошло в ресторане? Мы же все равно все выясним. Я не знаю. Когда я вернулась из туалета, он лежал уже мертвым. И что же вы милицию не вызвали? Ну, я испугалась и не хотела проблем, убежала. Я понимаю, что поступила неразумно. Неразумно перебегать дорогу на красный свет. А скрыться с места преступления совсем другая история. Но я не убивала. Вы были в кабинете, и вы скрылись с места преступления. У вас был мотив. Да не было у меня никакого мотива. В каких отношениях вы были с гражданином Анашкиным? И на этот раз я хочу слышать правду. Да не было никаких отношений. Роза понимала, что нравится Анашкину. Мужчина своих чувств к ней не скрывал, но отношений с ним девушка завязывать не планировала. Розочка. Сергей Леонидович, зачем вы здесь? Роза, я больше так не могу. Ну, то что мне сделать? Сергей Леонидович, вы женат. Да и не пара мы. Роза. Мне другой мужчина нужен. Идите домой. Недооцениваешь ты меня. И как же вы оказались в ресторане? Ну, Анашкин пришел в пятницу ко мне на работу. Говорит, заказал столик в ресторане, поговорить надо. И вы пошли? Я бы, может, и не пошла. Но он сказал, что не уйдет. Что будет сидеть в бюро, пока я не соглашусь. Что мне было делать? Девушка рассказала, что в ресторане Анашкин денег не жалел. Заказал шампанское и самые дорогие блюда в меню. А потом стал хвастать перед Розой. А я же тебе говорил, недооцениваешь ты меня. К чему весь этот цирк, Сергей Леонидович? Это не цирк. Это наше будущее. Выйдешь за меня? такая красота? Откуда? Деньги теперь для меня не проблема. Я, Розочка, теперь большой человек. Пойдешь за меня? Но у вас ведь жена. Разведусь. Прямо в понедельник подам заявление и куплю нам путевки на юг. Хочешь? Или в Прибалтику? Он объяснил, откуда деньги? Он говорил про какую-то выпивку. Сказал, что теперь для него все двери в ресторанах открыты. Видимо, не врал. Интересно, почему вы так думаете? Может, он вам пыль в глаза пускал? Видели бы, как перед ним этот администратор расшаркивался. Сергей Леонидович, мы вас ждем. Сергей Леонидович, для вас лучший кабинет. Администратор называл его по имени? Да. Хотите сказать, что Анашкин не первый раз был в этом ресторане? Ничего не хочу сказать, но думаю, даже не второй. Что было дальше? Ну, часа в 4 я вышла в туалет. А когда вернулась, он лежал уже мертвым. Во сколько вы вернулись? Да буквально через 5-7 минут, в начале 5-го. И все равно непонятно. Мужик вам замуж предлагал, а вы даже не закричали, когда его труп увидели. Почему вы мне не верите? Да потому что Анашкина убили открытой бутылкой коньяка. Вопрос, зачем мужчине при деньгах приносить в ресторан начатую бутылку? Или, может быть, это вы коньяк принесли? При чем здесь коньяк? Какой коньяк? Я ничего не понимаю. Я ничего не приносила. А это кто принес? Откуда вам мне знать? Спросите лучше у этого хлыща, администратора. Он подтвердит. Пока не подтвердил. Конвойный! Что значит не подтвердил? Вы думаете, это я? Отведите. Пусть откатают пальчики у гражданки. Но это не я, я вам клянусь. Это не я. Свободно. Дождемся результатов по пальчикам. Вот тогда можно и к прокурору. Надеюсь, они совпадут. Бред какой-то. Зачем такой, как она, Анашкина убивать? Ну, мало ли. Может быть, он руки стал распускать, и она в запале и огрела. А может, администратор врет? Так, Чанцев, ну ты же говорил, в ресторане все проверили, все чисто. Да в ресторане-то мы проверили. А вот администратора не проверили. Ну, проверишь. Только когда дождемся результатов по пальчикам. Отпечатки Розы не совпали с теми, что были на орудии убийства. Однако причастность девушки к убийству не исключали. Ища новые зацепки по делу, оперативник через своих осведомителей навел справки об администраторе ресторана Данииле Рябченко. И выяснил, тот мог нелегально достать дефицитную выпивку от рижского бальзама и армянского марочного коньяка до шотландского виски, ликера и других импортных алкогольных напитков. Оперативник решил поймать администратора на горячем. Говорят, у вас и французский коньячок имеется? Есть, по 200. Хотите, прямо сейчас могу бутылочку устроить? Очень хотим. Давай, бери товарища. Вы все неправильно поняли. Да неужели? Подождите, я все объясню. Конечно. Куда ты денешься? Давай, зови наших, пусть здесь еще раз все проверят. Когда ресторан проверили во второй раз, в подсобке нашли несколько бутылок спиртного, не заявленного в меню. Две бутылки импортного ликера, виски и одну бутылку коньяка «Даниэль Бужу». Точно такая же бутылка послужила орудием убийства Сергея Анашкина. Директор ресторана Васютов заявил, что ничего об этом не знает, мол, Рябченко действовал за его спиной. На допросе же администратор утверждал обратное. Это не я, это все Васютов. Он заставлял меня выпивку из-под полы продавать. Я здесь сколько работаю, здесь все время из-под полы продают. Речь не о выпивке. В ресторане убит человек. Орудие убийства – бутылка французского коньяка. Ты этот коньяк продавал. Ну, откуда я, по-вашему, его брал? Вот. Сами понимаете, не мог я такие дела за спиной у директора вертеть. И не таких умельцев видали. Ну, допустим, директор заставлял тебя выпивку продавать. Ну, про Анашкина. Ты же следствию по доброй воле врал. Знал же убитого. Не знал. В последнее время он часто приходил в ресторан. Васютов его встречал, они там о чем-то разговаривали. А когда Анашкина убили, то директор приказал всем держать язык за зубами и врать, мол, он первый раз пришел в ресторан. Зачем ему это? Не знаю. Знаю только, что перед тем, как Вера нашла Анашкина, директор заходил к нему. Во сколько? Ну, где-то около 4. Рябченко, если, как ты утверждаешь, Васютов всем крутил, почему же мы тогда сразу выпивку в ресторане не нашли, а? Так он после убийства сразу же ее вывез. Потом уже в милицию вызвал. А потом привозил по несколько бутылок, ну, так, чтобы распродать в течение дня. Много выпивки в ресторане было? Ну, каждую неделю ящиков 10 привозили. Ну, не виноват я, честно. У администратора взяли отпечатки пальцев. Они не совпали с теми, что были на орудии убийства. К тому же клиенты ресторана, которых удалось найти, видели администратора в основном зале, в то время, когда произошло убийство. А вот директора ресторана Леонида Васютова в тот период времени никто из работников и клиентов не видел. Перед тем, как привести Васютова на допрос, Семашко поручила оперативнику тщательно все проверить. Директор ресторана – человек влиятельный, друзей и знакомых среди чиновников немало. Вызов на допрос мог обернуться скандалом. Проверяя, существовала ли связь между Васютовым и Анашкиным, следствие запросило распечатку звонков с домашнего и рабочего телефонов директора ресторана. Выяснилось, что в последнюю неделю перед убийством с домашнего телефона Анашкина было сделано 5 звонков на рабочий номер Васютова. Лично я с Анашкиным знаком не был. А вот распечатка звонков говорит о том, что Анашкина вы знали. Это не Анашкин звонил, а его жена. Инга? Зачем жена убитого звонила вам? Мне нужны гарантии. Я готов помогать, но... Гражданин Васютов, вы в своем уме? Вас в убийстве подозревают. Я так и знал, что ничем хорошим это не закончится. Но запротоколируйте, что я действовал не по доброй воле. Меня заставили. Убить Анашкина? Господь с вами, нет. В общем так, где-то с месяц назад ко мне пришла Инга. Я тогда не знал, кто она и чья жена. По словам Васютова, около месяца назад ему позвонила одна знакомая и рассказала, что в городе появилась импортная выпивка по хорошей цене. А буквально через день в кабинете директора появилась Инга и показала ассортимент. У меня вопросов нет. А вот вас я не знаю. Предложение мое выгодное, но решать вам. Уговаривать не буду. Вот мой телефон. Как надумаете, дайте знать. А это вам. Кстати, я еще могу коньячок организовать. Французский. До свидания. До свидания. Я, естественно, как честный человек, отказался. Но спустя 2 недели в ресторане появился Анашкин. Показал удостоверение инспектора санэпидемстанции. Начал спрашивать, почему я не взял выпивку. Мол, товар хороший. Я ему объяснил, что не его ума дело, что я и у кого беру. А он начал угрожать. Как он вам угрожал? Начал намекать, что на левом берегу уже 2 ресторана закрыли. И что, если и у меня в ресторане найдут какую-то палочку? Но мне надо. Я столько сил вложил в этот ресторан. Вы думаете, просто так мой портрет висит в ресторанном тресте на доске почета? Но если Анашкин вас шантажировал, почему не заявили? Испугался. В днепропетровском ресторане «Старая башня» убит инспектор городской санэпидемстанции Сергей Анашкин. Орудием убийства стала бутылка импортного коньяка. Под подозрение попадает директор ресторана Леонид Васютов. На допросе он признается, убитый и его жена через его ресторан незаконно продавали заграничные спиртные напитки. Инга и Анашкин вместе работали? А кто их знает? Думаю, да. Они же муж и жена. Только Анашкин Ингу отдел отодвинул. Попросил Инге позвонить, сказать, что я пока у нее выпивку брать не буду. Зачем ему это? Вот тут я его как раз понимаю. Вы же знаете этих баб. Простите, я, конечно, не вас имел в виду. Языком как помелом. В общем, я согласился. В точности выполнил то, что просил Анашкин. А потом начала названивать Инга. Приходила пару раз в ресторан. Благо, меня не было. Поэтому в пятницу, когда я узнал, что Анашкин в ресторане, я решил с ним поговорить. Васютов выждал момент, когда Анашкин останется один, и зашел к нему. О, Леонид Яковлевич, приветствую. Разговор есть. А может, я попозже к вам заскочу? У меня как бы... Сережа, ты обещал, что урезонишь жену. А что не так? Да она мне телефон оборвала. Приходила 2 дня назад. Вот оно мне надо, скажи. Леонид Яковлевич, я все улажу. Когда? А если она удумает, что... Ничего она не удумает. Мы с ней завтра поговорим. Кстати, я на днях еще партию выпивки подкину. Ты с женой разберись. Потом я пошел к себе. А когда официантка обнаружила Анашкина мертвым, я решил не афишировать, что он... У меня и так проблем во... Мне его нужно убивать? Ну, значит, как я полагаю, вы последний видели Анашкина живым? Да. Нет, подождите. Последний был убийца. А я не он, не убийца. Ну, это вы так утверждаете. А мне, например, непонятно, откуда у Анашкина и его жены импортная выпивка. Анашкин инспектор, его жена домохозяйка, до этого работала в пивной. А там, уж поверьте мне, Васютов, такой выпивки не бывает никогда. Даже по праздникам. Даже для своих. Думаю, гражданин Васютов, не договорились вы. Он стал вас шантажировать. Ну, вы... Вы у Инги спросите. Уже спросили. Читайте. Что это? Это протокол опроса Инги. И здесь ни о выпивке, ни о вас, ни о вашем ресторане, ни единого слова. Да врет она все! Ты подумай, а? Все вокруг врут. И администратор, и жена убитого. Один ты у нас весь себя такой честный. Я не убивал. Поймите, не убивал. Отпечатки Васютова, как и всех предыдущих фигурантов дела, не совпали с найденными на орудии убийства. Но когда сыщики стали проверять показания директора ресторана, кое-что подтвердилось. Некоторые из работников ресторана видели, как несколько раз к директору приходила женщина, по описанию похожая на Ингу Анашкину. А уборщица ресторана рассказала, что в день убийства около 3 та же женщина стучала в дверь директорского кабинета. Васютова в то время в ресторане не было. Когда уборщице показали фотографию Инги, она ее опознала. Но самое главное, отпечатки пальцев Инги совпали с теми, что были на коньячной бутылке, которой ударили Анашкина. За что вы убили своего мужа? Вы хоть знаете, как это, когда каждую копейку считаешь? Когда мать лежачая. Когда думаешь, чем ребенка накормить. Эти жалостливые речи приберегите для суда. Вы хладнокровно убили своего мужа, врали следствию и вели незаконную торговлю спиртным. Да я заработать хотела. Сережа получает 135 рублей. И живи как хочешь. Могли бы на работу устроиться. А за матерью кто ходить будет? Я дурака работала в пивной, а там всегда можно было лишнюю копейку выкрутить. Вот я и решила обзвонить знакомых со старой работы. Инге повезло. Одна из ее бывших коллег теперь работала на базе внешпосылторга и предложила Инге подзаработать. Есть шикарная выпивка, но нужен свой человек. Возьмешься? А чего не через магазин? Ну ты что, маленькая? Кто такую выпивку будет по закупочной цене отдавать? А что хоть за товар? Товар, что надо. К Олимпиаде привезли. В преддверии Олимпиады 80 и сразу после нее жители столицы и больших городов смогли увидеть на прилавках магазинов дефицитные товары. От продуктов питания до одежды. Появились Пепси-Кола и Фанта. С Сибири все сделали правильный выбор. Рестораны гостиниц, в которых предполагалось размещать иностранных гостей, внешпосылторг снабдил невиданными алкогольными напитками – виски, ромом, ликерами и коньяком зарубежного производства. Но в связи с действиями СССР в Афганистане более 50 стран бойкотировали Олимпиаду. Многие товары так и остались лежать на базах внешпосылторга. На прилавке в магазины товар не доходил. Продавался нелегально, за цену в несколько раз превышающую закупочную стоимость. Так, бутылка виски стоимостью меньше 20 рублей продавалась минимум за 90. Расклад такой. Если ты соглашаешься, 30% твоих. Остальное, извини, я заберу. А ресторанам сколько? Рестораны пускай сами себе накручивают. Даже если они двойную цену поставят, с руками оторвут. То я, получается, 20 рублей с бутылки буду иметь? Я согласна. Вот, продегустируй. Такое тоже имеется, но с него не начинаем. Боже, мне такой и закусить нечем. Сработаешь хорошо, тоже будет. Я думала, что директора ресторанов с удовольствием будут брать импортную выпивку. На такой товар всегда есть спрос. А на деле оказалось все иначе. Ни одна сволочь не хотела брать товар. Думали, что я подсадная утка. Вот тогда-то я решила попросить помощи у Сережи. По словам женщины, когда она рассказала мужу про предложение Прошкиной, тот, выяснив все детали, с радостью согласился. Сказал, что обо всем позаботится. А я как дура обрадовалась. Думала, мечтала. Как теперь заживем? Что потом? Мы начали со старой башни. Васютов взял партию в 100 бутылок. А потом вдруг сказала, что выпивку не берут, что товар больше не завози, а рассчитается, когда все продаст. То я подумала, ничего страшного, есть другие рестораны. А Сережа сказал, что с другими ресторанами не вышло. Тогда-то я и решила уговорить Васютова. Как вы его собирались уговаривать? Решила коньяк предложить. Но он то занят, то его нету. Вот я и решила действовать. Прийти с коньяком, угостить. Ведь коньяк-то отменный. Женщина призналась, что запечатанной бутылки у нее не было, а попросить у Прошкиной она не хотела. Поэтому, отправившись к директору, взяла ту бутылку, которую ей презентовала подруга. Но качество-то понять можно. Инга прошла в ресторан через черный ход и направилась к Васютову. Того в кабинете не было. Пока женщина стучала, она увидела, как в коридор входит администратор. Не хотела попадаться ему на глаза. Боялась, что тот предупредит Васютова, и встреча опять не состоится. Инга забежала в первую открытую дверь. Она оказалась дверью в отдельный кабинет, но администратор направился именно туда. Не зная, как быть, женщина спряталась за тяжелую штору. Оттуда она и увидела Анашкина с Розой. Все хорошо, Сергей Леонидович? Да, спасибо. Спасибо большое. Я же говорил тебе, недооцениваешь ты меня. К чему весь этот цирк, Сергей Леонидович? Это не цирк. Это наше будущее. Выйдешь за меня? Я и не думала, что Сережа мне изменяет. Да ладно бы, просто изменял. Он же меня обокрал, обманул. Да еще и бросить хотел. Поэтому вы убили своего мужа? Из-за денег? Нет, не из-за денег. Ольга? Что, сволочь, не ожидал, а вот она я. Чтобы сегодня отдал деньги, собрал свои манатки, и чтоб духу твоего тут не было. Да пожалуйста, только деньги я тебе не верну. Ты думаешь, если я в милицию не пойду, тебе все с рук сойдет? Ошибаешься, я Прошкиной все расскажу. Знаешь, какие у нее связи? Молись, чтобы в живых остался. Ты думаешь, она не знает? Считаешь, я идиот? Твоя Прошкина давно со мной работает. Все люди здесь имеют свою долю от этой выпивки. Только ты осталась с носом. Да я тебя, ребенка отберу. Ты никогда его больше не увидишь. Нашла чем пугать, а мне Розочка другого родит, любимого. Что значит любимого? А то и значит, что слышала. А деньги за выпивку я заработал. Плата за годы жизни с тобой. Так что катись сама, сына своего прихвати. Гадина! Я убила его, потому что он все уничтожил. 6 лет я думала, что у меня муж есть. А он все разрушил. Ведь я ради него старалась. Вот открывается хорошая перспектива. Теперь заживем по-человечески. Я не судья, но перспектива у вас была одна. Уголовное дело за спекуляцию и нелегальный сбыт. А теперь вообще ничего. Нет, девочка, должны были понимать, что убийство мужа так просто с рук не сойдет. Конвойный! Алло? Да, здесь. Да, хорошо. Чанцев, чего сидим? Прокурор вызывает. А я-то ему зачем? Коллеги из АБХСС хотят поговорить. В порядок себя приведи. Так нормально. Ингу Анашкину приговорили к 12 годам лишения свободы. Благодаря ее показаниям, работникам АБХСС удалось прикрыть в ресторанах города нелегальную торговлю спиртным. Оказалось, что Прошкина и еще несколько сотрудников продуктовых баз уже какое-то время находились под наблюдением АБХСС. Суд отправил Прошкину в колонию на 10 лет. Остальные фигуранты дела о хищении и нелегальной торговле спиртным получили от 6 до 8 лет с конфискацией имущества.